Глава 24. Матвеев бежал в спальню. «Диану утащили! Гребень спустился с ней прямо по стене!» «Значит, ушли!» — холодно произнес напарник. Федор сидел на корточках спиной к Матвею. Мужчина обтирал окровавленный тесак о полы платья кудрявого субъекта. За кроватью, прислонившись спиной к стене, сидел труп Гребня. Грудная клетка ящера была разворочена взрывом снаряда. На месте эсэсовского символа зияла кровавая дыра. «Надо что-то делать!» В голосе Матвея звучало напряжение. Он зачем-то подошел к окну. В ушах все еще звенело от выстрелов. Рядом с подоконником на тумбочке стояла клетка с тем самым хомячком. Животное свернулось комочком в дальнем углу вольера под беговым колесом. Матвей пожалел животное. «Насмотрелся же ты сегодня, бедолага!» Он обернулся к напарнику и спросил. «Кем был этот кудрявый?» «Скорее всего, это был кандидат в лупыри. Думаю, третья ступень Мулума. Как видишь, ему доверили серьезное дело — доставить девушку. Еще немного, и Кудрявый удостоился бы чести. К нему, скорее всего, должны были подселить беса». После короткой паузы Федор добавил. «Кудрявый к успеху шел». «Не получилось, не фартануло», — пробормотал себе под нос Матвей. Федор принялся проверять карманы трупа. Его лицо приобрело брезгливое выражение. «Я, признаться, и сам такое чучело вижу впервые. Уж очень экстравагантный у него образ. Так, постой-ка». Федор извлек телефон из кармана пиджака мертвого извращенца. «Так-так. Хм, чтобы разблокировать экран, нужен отпечаток. Хорошо, что его руки не заляпаны кровью». Мужчина приложил большой палец правой руки мертвеца к экрану телефона. «Вуаля!» «Ого!» Матвей встал за спиной Федора и заглянул в экран телефона. «Давай спросим у кого-нибудь, куда отвезли Диану». «Идея хорошая. Через твою принцессу мы выйдем на нечисть класса VIP». Федор выразительно вознес указательный палец. «Знать бы, у кого спросить». Повисла пауза. Вдруг на экране устройства всплыло сообщение из мессенджера. «Как у вас дела?» В контактах Кудрявого задавший вопрос был записан как Альберт. На месте фотографии профиля красовался змеиный глаз. «Наверное, это тот самый Альберт, что гонялся за мной». Матвей зачем-то перешел на полушепот. «Да, скорее всего». Федор тапнул на сообщение и в ответ набрал текст. Вломились два мусора, проблема решена. Сразу же от Альберта пришел ответ. «Какие у вас потери?» «Федор, двое». «Альберт, окей, уходите оттуда. Тёлка у нас». Федор нахмурился и прикусил губу. Несколько секунд его зрачки бегали из стороны в сторону. Матвей также замер в напряженном ожидании. Вдруг Федор отмер и набрал текст. «Куда вы поехали?» «Альберт». «А как ты думаешь, олигофрен?» «На Ваську». «Двигайте сюда, бегом». «Федор, ок». «Где теперь будем ее искать?» Вскинулся Матвей. «Васильевский остров большой». «Спокойно. Есть одна идея». С этими словами Федор открыл в телефоне мертвеца приложение автомобильного навигатора. В графе «Поиск» мужчина начал вводить буквы «Васильевск». Умная поисковая система предложила точный адрес на Васильевском острове. Видимо, на этот адрес Кудрявый ранее выстраивал маршрут. Федор тапнул на предложенную точку на карте. «Подземная автостоянка». Мужчина триумфально хлопнул себя ладонью по ляжке. Матвей ухмыльнулся. «Подходящее место для сходки нечисти. Отлично сработано». «Значит, выдвигаемся». Федор наконец обернулся на напарника. «Где твой топор войны, Родя?» Комната наполнилась звонким смехом.